Маленький санитар впустил девушку в отделение и забыл запереть за ней дверь. После наверняка получил нагоняй. А девушка упругой походкой пошла по коридору мимо поста, где все сестры попытались заморозить ее упругость объединенным ледяным взглядом, и вошла в дневную комнату. Всего на несколько шагов впереди доктора. Он шел к посту с какими-то бумагами, поглядел на нее, потом опять на бумаги, опять на нее, и обеими руками стал искать в карманах очки. Она остановилась посреди комнаты, со всех сторон на нее уставились мужчины в зеленом, и стало так тихо, что можно было услышать, как ворчат животы и журчат у хроников катетеры. Пока девушка искала взглядом МакМёрфи, прошла добрая минута, и все успели хорошенько ее рассмотреть. Над ее головой под потолком висел голубой дым. Видно, когда она ворвалась сюда, во всем отделении перегорела аппаратура. Попыталась подстроиться, замерила электронными датчиками, вычислила, что справиться с таким не может, и просто сгорела, покончила с собой. На девушке была белая майка, как на МакМёрфи, только гораздо меньше, белые теннисные туфли, джинсы, обрезанные выше колен, чтобы кровь в ногах не застаивалась. Словом, для города материи маловато, учитывая, что под ней приходилось прятать. Наверное, ее видели гораздо больше мужчин и гораздо меньше одетой, но тут она застеснялась, как школьница на сцене. Все смотрели и все молчали. Мартини, правда, шепнул, что можно разглядеть года на монетах в карманах ее штанов, такие они тугие, но он стоял ближе, и ему было виднее. Раньше всех высказался вслух Билли Бибит, но не словом, а низким, почти горестным свистом. И лучше описать ее внешность никому бы не удалось. Она засмеялась и сказала ему «большое спасибо», а он так покраснел, что она покраснела вместе с ним и снова засмеялась. Тут все ожили. Острые подходили к ней и пытались заговорить все вместе. Доктор дергал за подол Хардинга и спрашивал, кто она такая. МакМёрфи встал из кресла, прошел к ней сквозь толпу, а она, когда увидела его, бросилась к нему на шею и сказала «МакМёрфи, черт такой!» Потом смутилась и опять покраснела. Когда она краснела, ей можно было дать лет 16 или 17, не больше, честное слово.